Хорошо, мы сейчас есть смысл Так, а куда ездила Марина Цветаева? А, вот она. Давайте посмотрим, что же у нее такая судьба была тяжелая и несчастливая. Дети ее погибли. Одна дочка погибла, она ее отдала в приют, детский приют. Ну, был 19-й год, и ребенок умер от голода в детском приюте. Она думала, что там хоть ее накормят, а оказалось, что не удалось сохранить. Вот. И вернулась в Россию, уехала из России, зачем-то вернулась опять на свою, так сказать, голову. И, в общем, это кончилось тоже трагически, покончилось с собой. 8 октября 1892 года. 8 октября 1892 года. Время рождения я не знаю. Поэтому это не это, так сказать, на полдень, и это не отражает ее правильный гороскоп. Но здесь интересная, для астролога интересная деталь. Уран в оппозиции с узлом. Помните, мы говорили, у самоубийц это бывает, у отверженных, изгоев и так далее. Значит, это может быть указанием на карму самоубийцы, то есть человек в прошлой жизни покончил с собой. И в этой жизни он тоже может, так сказать, под давлением обстоятельств, а поскольку у него уже есть опыт, совершить тот же самый акт. Вот, поэтому у нее, так сказать, есть и карма самоубийцы. Но давайте проанализируем ее кармический гороскоп. А, да, вторая дочь в лагерях погибла, по-моему, да. А сын, ну, сын на войне погиб, тут ничего необычного не было. Тогда многие, так сказать, погибали, его взяли в армию, он и погиб. А то, что одна дочь погибла от голода, другая погибла в лагере. А? Ну, про личную жизнь тоже ничего хорошего сказать нельзя. Значит, вот ее кармический гороскоп. Давайте как раз и попытаемся проанализировать ее с точки зрения кармы. Вот. И прежде всего с точки зрения детей, потому что вот карма, которая связана с детьми, здесь хорошо видна и отражена. Ну, еще гороскоп Петра Первого можно взять, там тоже видно. У него только трое детей, по-моему, выжило у Петра Первого из 10 или 12, не помню, сколько у него было. А все остальные умерли в младенчестве, там многие погибли, дети его. Одного он сам, так сказать. Так что, значит, вот в ее гороскопе указание на негативную карму, которая отражается на ее детях. Это 5-й дом и 2-й, пораженные 8-м и 12-м. Что мы здесь видим? Нептун ретроградный, он хозяин 8-го дома, и он хозяин 12-го дома, находится во 2-м доме. Причем точно на Куспиде. И тем самым создает поражение 2-го дома 8-м и 12-м. Что в натальной карте говорит об опасности для ребенка. Юпитер ретроградный точно так же хозяин и 8-го, и 12-го, и находится в 12-м. И в оппозиции с Солнцем и Меркурием оба хозяева 5-го дома. А Меркурий еще и хозяин 2-го дома. То есть 2-й, 5-й дом поражены 8-м и 12-м многократно в кармической карте. Это говорит о том, что у нее есть, значит, негативная карма, которая приводит к тому, что она может потерять детей и расплатиться детьми. Что это может быть за карма? Почему и за что платит, значит, и за что платит родители там гибели своих детей такими переживаниями? Это может быть связано с тем, что в прошлых жизнях был нанесен вред, или был, так сказать, какой-то